Глава 14. Изабелла. Я не сильна в умении скрывать свои чувства. Даже Ида говорит, что у меня все всегда написано на лице. Сейчас мы оба находимся в полутьме. Тар наверняка не видит моего лица, что только подстегивает меня к дальнейшим действиям. Я тянусь к нему. Ближе, еще ближе. Уже не из-за выпитого вина. Меня захлестывает волнение. Второй раз за всю мою жизнь и за сегодняшний день я нахожусь так близко к мужчине. Щеки наверняка горят от волнения, во рту пересыхает, но я упрямо продолжаю. Сейчас, когда я нахожусь далеко от контроля отца и Костика, мне хочется пойти в отрыв. Хочется почувствовать, каково это — быть той, кто может ответить на внимание мужчины. Сейчас меня некому останавливать, кроме самого Тараса. Я вовсе не уверена, что он сейчас чувствует все то же самое, что у него так же, как и у меня, горит все тело, что вместо крови у него по венам течет раскаленная магма, и что он тоже думает о поцелуе. Скорее всего, нет. Он просто лежит, не понимая, почему вдруг я решила к нему прикоснуться. Почему моя рука вдруг приходит в движение и ласкает его предплечье? Я делаю это намеренно. Почти невесомо провожу ладонью по изгибу локтя, исследуя надутые мышцы его рук. Он напрягается. Я отчетливо ощущаю, как под подушечками надуваются мышцы и прослеживаются вены. Я к нему прикасаюсь, и он меня не отталкивает. Не пытается встать с кровати или, что было бы логичнее, спихнуть меня. Единственная его реакция — шумный выдох и явно напряженное тело. Крепкое, большое, горячее. Он весь раскаленный. К нему хочется прижаться всем телом, согреться. В комнате слишком холодно, невыносимо, от него исходит жар. Он словно им пропитан. «И что ты делаешь?» Его голос в повисшей оглушающей тишине звучит неожиданно, а слова смущают. Если до этого мои щеки еще не покраснели, то сейчас точно стали пунцовыми. Хорошо, что в комнате темно, и он меня не видит, иначе бы прекратил мои жалкие попытки соблазнения со смехом. А на что похоже? Я хотела сказать, что соблазняю его, но не уверена, что это так. Я никогда и никого не соблазняла. В фильмах, конечно, видела, как это делают актрисы, но так ли это происходит в реальной жизни? Так ли нужно вести себя со взрослым мужчиной? Господи, конечно, нет. Наверняка стоит вести себя иначе. Более открыто, смело, нагло. Если продолжишь, не обещаю сдерживаться. Наверное, стоит остановиться. Замереть, прекратить его трогать и отстраниться. Отодвинуться подальше, но я почему-то приближаюсь. Как я уже говорила, здесь нет надзирателей. Нет никого, кто меня бы остановил. И это подкупает. Я становлюсь неосторожной, раскованной. Мне хочется больше, чем то, что я уже получила. По большому счету ничего. Тарас только меня обнимал. Тяжело дышал прямо мне в губы и трогал. Ласкал мое тело своими крепкими руками. Сейчас я жажду поцелуя. Первого, настоящего, глубокого. Меня целовали лишь раз, и тогда это стало для меня неожиданностью. Да и как целовали? Так, чужие губы коснулись моих. Большего Воронов себе не позволил, а у меня не было желания продолжать. Я вообще тогда ничего не поняла. Ни его внимания, ни неожиданного поцелуя. Мы не встречались, почти не общались. Он сделал это во время поздравления с днем рождения. Почему-то я уверена, что поцелуй Тараса будет другим, глубоким, влажным, длительным, напористым. Будет подобен тем, что я видела в сериалах. «Лиза». Его слегка охрипший голос вызывает во мне бурную реакцию. Все тело покрывается мурашками, сердцебиение учащается, а внизу живота слегка ноет. «Остановись!» Последняя мысль перед тем, как я тянусь к нему. Еще ближе, еще плотнее, забывая о дистанции, забывая о том, что мы мало знакомы. «Зачем?» — спрашивает тем же охрипшим голосом. «Зачем тебе это?» «Хочу», — отвечаю незамедлительно. «Я не способна сейчас серьезно мыслить, а потому говорю то, что приходит в голову, совершенно не задумываясь, как это звучит. Ты мне нравишься? Тянет к тебе». Нелепые аргументы слетают с губ один за одним. Я говорю что-то еще. Тарас, видимо, улыбается, а затем спрашивает, как мне кажется, совершенно серьезно. «Ты всегда ведешь себя так с понравившимися мужчинами?» «Впервые, признаюсь. Не знаю, что он думает. Верит ли мне?» «Конечно, не верит. Он считает меня любовницей. Женщиной, которая осознанно делила постель с чужим мужчиной. Как можно поверить в то, что я ему сказала? Что я делаю? Очередная трезвая мысль. Зачем тянусь к нему, жду поцелуя, жду большего? Если он узнает, если догадается, если все откроется, его губы накрывают мой рот. Совершенно неожиданно, мягко, едва ощутимо, словно пробуя. Я задыхаюсь от переполняющих чувств, от его запаха, который тут же просачивается в меня, от тепла, что исходит от его тела. Все это для меня впервые. Никогда прежде я не ощущала ничего хоть немного похожего на те чувства, что переполняют меня сейчас. Я замираю. Забываю, как двигаться и что делать. Тарас тоже не спешит. Лишь прикасается, не шевелясь. Я распахиваю губы первой. Мой язык неожиданно проходится по нижней губе Тараса. Я слышу то ли рык, то ли стон. Не могу найти определение тому звуку, который вырывается из его рта, прежде чем он начинает меня целовать. По-настоящему. Не так, как несколько мгновений назад. Не так, как я себе представляла. Тарас просто врывается в мой рот, раздвигает податливые губы и проталкивает язык внутрь, касаясь неба. Рот тут же наполняется его вкусом, пьянящим, особенным, мужским. Я впитываю его, словно губка, и отвечаю. В такт Тарасу также двигаю языком, также раскрываю рот, подстраиваюсь под него с первых секунд. В моей голове целый калейдоскоп мыслей. Я целуюсь, целуюсь. Впервые в своей жизни у меня во рту язык мужчины. И какого? Взрослого, сексуального, сильного. Я никогда даже не мечтала, что когда-нибудь меня будет целовать такой мужчина. И вот это происходит. Он доминирует. Опрокидывает меня на спину, зарывается рукой в пышную копну волос, углубляя поцелуй. Делает его интимным, запретным. Он действует, как дикий зверь, набрасывается на меня отнюдь не нежно. Я становлюсь смелее, касаюсь спины Тараса, нащупываю край футболки и тяну ее вверх. Оголяю его поясницу, плечи, прикасаюсь к открытой коже, напитываюсь жаром, исходящим от его тела. Запретность того, что мы делаем, зашкаливает. Меня некому остановить, поэтому я беру все, к чему меня так долго не подпускали. Целую взрослого мужчину, прикасаясь к нему, раздеваю. Тарас поддается, позволяя мне снять с него футболку, а затем я, потеряв всякий стыд, прикасаюсь губами к его ключице. Провожу языком по небольшой впадинке и шее. Слегка солоноватый вкус наполняет мой рот, и мне хочется еще и еще. Но Тар меня останавливает, словно трезвеет. Отстраняется, не позволяя мне снова поцеловать его. «Хватит», — отсекает. «Закончим на этом».